Глава вторая. Вода оказалась неожиданно теплой. Точнее, не так, не теплой, просто не такой уж и холодной. Спрыгивая в пену прибрежных волн, я приготовился почувствовать на щиколотках ледяные пальцы стихии. На прохудившиеся меховые боты надежды никакой. Они действительно сразу намокли и потяжелели чуть ли не втрое. Но холод до меня так и не добрался. В такой воде я, пожалуй, мог бы и искупаться. Удивительно, как немного мне понадобилось времени, чтобы забыть, что все здесь не настоящее. Хмурое небо, свинцовые волны до самого горизонта, прочерченного тонкой розовой полоской заката. Ветер, норовящий швырнуть в лицо пригоршню мокрых желтых листьев с берега. И северное море, неправдоподобно теплое для края вечной осени. Впрочем, вполне возможно, что такой морозоустойчивостью я обязан новому телу, что и говорить, оно явно поудачнее и покрепче того, настоящего. В реале я бы точно не рискнул сигать с низкого борта прямо в воду, черт его знает, что скрывали волны. «А если все будут прыгать, ты тоже прыгнешь?» Пробормотал я себе под нос, вспоминая любимую поговорку покойной бабушки. «Прыгну!» Точнее, уже прыгнул. В конце концов, чем я хуже пары десятков бородатых здоровяков, резво ковылявших к берегу по колено в воде? «Эй, Склав, не зевай!» От могучего хлопка между лопаток на мгновение зазвенело в ушах. Красная полоска здоровья тут же тревожно мигнула и стала чуть короче. Система предупреждала о полученном уроне. Копейки, 2-3 единицы, но все-таки урон. Силище у двухметрового блондина по имени то ли Хроки, то ли Сигурд, как они сами друг друга различают, блин, явно под десятку. «Эти олухи и не подозревают, что мы здесь!» Блондин радостно оскалился. «Боги с нами! Добыча будет богатой!» Я кивнул. «Да, конечно, боги, добыча. В самом деле, не объяснять же бородачу, что в мире Гордарики мне всего-то минут 5 от роду, и что я ни хрена не понимаю, где мы сейчас, кто все эти люди, и откуда я вообще взялся на длинной узкой ладье, которую плечистые дядьки в кольчугах споро затягивали на берег». «Не нравится мне это. Слишком тихо». «Еще один вояка». Невысокий и тощий, но жилистый мужик, лет этак под 50, оптимизма младших товарищей явно не разделял. Он задумчиво теребил козлиную бородку и вглядывался в полумрак нависших над песчаным берегом деревьев. И не просто вглядывался, будто бы действительно заметил что-то. Но сказать уже не успел. В воздухе свистнуло, и в горло воину вонзилась стрела. Прямо под бороду. Тот шагнул назад, выронил меч и взмахнул рукой, словно пытаясь ухватиться за воздух. Как он упал, я так и не увидел. Блондин, обещавший богатую добычу, швырнул меня на мокрый песок и сам плюхнулся рядом. И вовремя. Скрывавшийся в тени деревьев лучник явно был не один. Еще пара стрел вонзилась в борт ладьи, но остальные нашли свою цель, выкосив едва ли не четверть отряда. Воины бестолково заметались по берегу, пытаясь укрыться. Но укрываться было негде. Нас избивали. Похоже, неожиданная высадка на самом деле оказалась не такой уж неожиданной и не такой уж удачной, как и начало моей виртуальной жизни в целом. Вот они, обещанные опасности на каждом шагу. Черт, да чего же реалистично? Если бы не едва заметные буквицы и полосочки интерфейса, я бы действительно поверил, что меня каким-то чертом зашвырнуло в далекое прошлое, прямо во времена викингов. Если море в этом мире действительно мокрое и соленое, ветер действительно холодный, а песок грубый и колючий, чего же ждать от стрел? Над головой свистело, и проверять наличие обещанного системой болевого фильтра не хотелось от слова совсем. «Поднимайтесь, йотуново отродье!» Могучий рев прокатился над волнами. «Вперед! Их совсем мало!» «Внимание! На вас действует голос Тена. Продолжительность 30 секунд. Сила плюс 3. Очки выносливости плюс 25 единиц. Снижение входящего урона минус 15%. Скорость перемещения плюс 25%. Еще мгновение назад я бы ни за что не заставил себя отлипнуть от песка, но чужая воля будто бы поднимала за шкирку и тащила вперед, прямо на звенящую в воздухе остроконечную смерть. Вот, значит, как работают здешние бафы. Дело было не только в подросшей зеленой полоске и ощутимо полегчавшем стеганом доспехе. Робкий городской житель, запертый в обленившемся и, чего уж греха таить, основательно раскабаневшем к 30 годам теле, остался где-то там. Навстречу врагам с мокрого песка поднимался боец, опытный и беспощадный. Я рванул из петли на поясе топор и помчался прямиком к зарослям, скрывавшим лучников. Спринтерский рывок под бафом при десятке подвижности разогнал послушное тело до предела. Эх, уметь бы так в реале. Все олимпийские медали мои. Щита мне, в отличие от остальных, не обломилась, поэтому я быстро опередил яростно ревущих викингов и первым нырнул в спасительную тень. Попробуйте, попадите, гады. Первый стрелок встретился мне почти сразу. Непонятно, что он вообще забыл здесь. На его месте я бы откатывался дальше в лес. На знакомых тропинках можно методично раздергивать плечистых здоровяков, выпиливая по одному. Выстрелил — отбежал. Прицелился — выстрелил. Повторять, пока не кончатся или враги, или стрелы. Классическая тактика лукарей, которая не могла не перекочевать из еще доисторических игрушек. Но то ли местный ИИ, несмотря на все Славкины заверения, оказался туповат, то ли мне просто повезло — лучник остался на месте. Я сместился чуть вправо, чтобы не поймать стрелу, и с разбегу рубанул топором прямо по скрючившейся под деревом фигуре. Раз, два, три. Враг даже не пытался сопротивляться, а лишь пятился, принимая удары. Кевин Конли, второй уровень, убит. Вы получаете 375 единиц опыта. Путь силы. Поздравляем! Вы впервые вступили в бой на землях Гардарики и победили своего первого противника. Вы получаете 125 единиц опыта. Первая кровь. Из всего отряда вы первым сразили врага. Вы получаете дополнительные 125 единиц опыта. Система оказалась щедра на плюшки. 1500 с гаком опыта сразу. Очень даже. У остальных, похоже, дела тоже шли неплохо. Мощный баф, навешанный меднобородым здоровяком в тяжелых доспехах, вдохнул новые силы в поредевшее воинство. И теперь бой шел по нашим правилам. Лучники не пытались сражаться, но и убежать им тоже не давали. Несколько бойцов в легкой кожаной броне оказались неожиданно прыткими и без труда догоняли мелькавшие среди деревьев фигуры и беспощадно рубили. Кое-как переборов соблазн тут же порыться в вещах безвременно усопшего Кевина Конли, я перехватил топор и устремился глубже в лес. Враг бежал, но перспектива поймать стрелу в колено все еще гнала меня вперед. Зловредных лучников следовало вырезать под корень. Видимо, я слишком увлекся охотой. В лесу было уже темно, но невысокого черноволосого парня я увидел как на ладони. Он стоял буквально в паре шагов. Наверное, обходил тот же самый чертов валун, что и я, только с другой стороны. Несколько секунд мы тупо глазели друг на друга. Никаких подсказок в виде красного маркера над головой врага система не подкидывала. Но где вы видели безбородого тощего викинга? Да еще и с длиннющим, чуть ли не с его собственный рост, луком. Валить однозначно. Парень, видимо, пришел к аналогичному выводу. «Будь между нами хотя бы десяток шагов, мне бы пришлось несладко. Стрелять эти ребята явно умели. Но мизерное расстояние уже позволяло пустить в ход топор. Впрочем, в отличие от Кевина Конли, этот товарищ оказался весьма неприятным даже без лука. Я едва успел увернуться от длинного тонкого лезвия, которым парень орудовал на удивление ловко. Подвижная худощавая фигура будто плясала передо мной». никак не желая подставляться под удар. Я пыхтел, размахивая тяжелой железкой, но пока лишь стремительно просаживал в ноль зеленую полоску запаса сил. Где же остальные, черт бы их побрал? Достал, зараза! Красная полоска здоровья на мгновение вспыхнула и укоротилась едва ли не на четверть. Расплата за отсутствие вменяемой брони и посредственный показатель телосложения оказалась весьма неприятной. Но и только. Болевой фильтр работал. Как говорил великий Арни в классическом втором «Терминаторе», «Я чувствую урон. В каком-то смысле это можно назвать болью». А вот для моего противника боль явно была настоящей. Всего один раз, получив вскользь по предплечью топором, он скривился и здорово замедлился. Теперь уже я теснил его, заставляя вжиматься лопатками в камень. А после одного моего особенно удачного выпада парень выронил нож и рухнул на колени. Побежденный, но еще не мертвый. Я замер. Одно дело изрубить того, кто едва не вогнал тебе стрелу между глаз, или снести голову в бою, но совсем другое — хладнокровно прикончить обессиленного и израненного безбородого пацана. «Вот ты где, Склав!» Окровавленный, мокрый, но все такой же улыбчивый Сигурд, на этот раз я все-таки вспомнил его имя, вышел из-за деревьев и крутанул тяжеленную секиру. «Похоже, Хроки кое-что нам с тобой задолжал. Йотун тебя забери!» Проворчал, судя по всему, Хроки, такая же громадина, как и Сигурд, только темноволосый и с бородой, заплетенной в косицу. «Я поставил бочку медовухи, что тебя прикончат в первом же бою». «Видимо, с нами сам Тор!» — ухмыльнулся Сигурд. «Давай, кончай этого задохлика и двигаем дальше! Добыча ждет!» Задохлик уже пришел в себя. Он все так же жался спиной к камням, но уже успел подняться на ноги. Но, несмотря на обступивших его со всех сторон викингов, вид у него был в высшей степени независимый, если не сказать наглый. Парень или и правда ни капельки не боялся ни моего топора, ни секиры Сигурда, ни самого... Йотуна, кажется. Или старательно делал вид. «Валяй, варвар!» Пленник вытер кровь с губ тыльной стороной ладони. «Не будем заставлять старых богов ждать!» «Отважный крысеныш!» — вздохнул Сигурд. «Даже жалко убивать, но время не ждет. Давай, Склав, он твой!» «Получено задание. Милосердие или кровь. От вас зависит судьба пленника. Убейте или даруйте ему жизнь. Выбирайте с умом. Последствия могут быть непредсказуемыми». «Один удар и еще сотня другая опыта в кармане, плюс имущество. Но я, в конце концов, колдун, а не палач». «Нет», — я покачал головой, — «он останется жить». Вряд ли мое упрямство понравится Сигурду. Интересно, сможет ли он разрубить меня надвое одним ударом? Скорее всего, сможет. Вот тебе и непредсказуемые последствия. Но Сигурд, похоже, даже не собирался злиться. «Дело твое, Склав!» — он пожал плечами. «Но кому нужен такой тощий трел? Покарай меня, Один, если сопляк доживет до зимы!» «Не поминай все отца без надобности, Сигурд!» Прогудел чей-то зычный бас. Заросли затрещали, расступаясь, и к нам вышел главарь викингов. Тот самый здоровяк в тяжелых доспехах, чей крик заставил меня вскочить с мокрого песка и броситься вперед. Выглядел он внушительно. Не такой высоченный, как Сигурд и Хроки, но куда шире обоих и, пожалуй, постарше, лет 40-45. Грубая кованая броня увеличивала и без того могучую фигуру чуть ли не вдвое, да и весело, судя по всему, немало. Двигался меднобородый викинг неторопливо. Его оружие и доспехи покрывала кровь, но сам он, похоже, не пострадал. «Да, мой Тен». Сигурд почтительно склонил голову. «Склав честно одержал победу. Ему и выбирать, как поступить с пленником. Пусть живет. Пока». Я прицепил оружие обратно на пояс. «Потом решим, что с ним делать». «Милосердие или кровь? Задание выполнено. Вы сохранили жизнь пленнику. Теперь его судьба в ваших руках. вы получаете 250 очков опыта. «Убирать дерьмо за детишками островитян?» Пленник презрительно ухмыльнулся. «Лучше уж топор! Я не стану твоим рабом, северянин!» «Я Склав», — автоматически поправил я. «Варвар с севера, варвар с востока!» — пленник пожал плечами. «Все едино! Хуже вас только святоши двуединого!» «Святоши?» «Я знаю, зачем вы здесь! Монастырь! Вот ваша цель! Хотел бы я посмотреть, как вы выпустите кишки епископу и его шайке», — вздохнул пленник. «Если вас самих там не прикончат, путь через ворота вряд ли будет простым». «Похоже, ты их любишь не больше нашего». В голосе Сигурда прорезалось сочувствие. «Зачем сражался?» «Почитаешь старых богов, костер. Отказываешься подчиняться наместнику, виселица». Пленник равнодушно улыбнулся. «Не слушаешь старосту? Кнут! Топор северянина ничем не хуже!» Я потер колючий подбородок. Одна мысль не давала мне покоя, вот только никак не получалось ухватить ее за хвост. «Ты сказал, путь через ворота не будет простым?» Я сложил руки на груди. «Значит, есть и другой?» Пленник едва заметно встрепенулся. То ли хватило моей жалкой единицы восприятия, то ли что-то подобное и вовсе не зависело от характеристик, но я почуял. Почуял, что он что-то знает. И решил ковать железо, пока горячо. «Если расскажешь, как пробраться в монастырь...» Я на всякий случай скосился на главаря викингов. «Тен дарует тебе свободу». «Согласен. Надеюсь, ты умеешь держать слово, Склав». Пленник радостно оскалился и протянул мне руку. «В наших краях любую сделку принято скреплять именем. Мое имя Дэрил, но все называют меня Сакс. А как твое имя?» «Мое имя? Черт, а ведь правда, имя! Я так увлекся созданием персонажа, что даже не заметил, что игра так и не предложила мне обозвать своего колдуна Склафа. Видимо, придется сделать это прямо сейчас». Или Сакс так и будет стоять с вытянутой рукой. Да и викинги как-то странно поглядывают. Имя, имя, имя. Раз я колдун, то и называться надо соответственно. Мерлин? Гэндальф? Саруман? Оби-Ван Кеноби, черт возьми? Нет, слишком попсово. Бальтазар? Воланд? Тоже не годится. Антон Евгеньевич, как в паспорте. Знахарь, маг, заклинатель духов, властелин мира, под поступью которого содрогнется Гордарика, великий отец, защитник империи, победитель чудовищ, разрушитель оков, отец драконов, Антон Евгеньевич из рода Смирновых, первый этого имени. Смешно. А если просто немного изменить Антона? Антон Антар. Примерно то же самое, но колоритно и грозно. «Антар!» Я стиснул небольшую ладонь Сакса, скрепляя данное обещание. «Мое имя Антар». Обретение имени. Поздравляем! Имя Антар впервые прозвучало на просторах Гордарики. Его будут славить в своих рассказах друзья и союзники, и от одного его звука будут дрожать ваши враги. Шагайте вперед смело, и пусть ваше имя будет окутано славой. Вы получаете 125 очков опыта. Поздравляем! Вы достигли второго уровня. Распределите полученные очки способностей в меню персонажа. Доступных очков способностей — одно. И снова плюшка, да еще и уровень в придачу. Что-то Гордарика расщедрилась. Неужели я и дальше буду получать опыт за все подряд? «Антар?» — Сигурд цокнул языком. «Странное имя. Даже для Склафа. Но я рад, что ты с нами. Антар». «Ты обещал мне свободу, Антар. Помни об этом». Сакс снова улыбнулся разбитыми губами. «А я обещал показать тайный путь в монастырь. Но я не обещал, что он будет легким». «Получено задание. Твердыня на горе. Найдите способ проникнуть в монастырь. Дополнительно. Следуйте за Дэрилом Саксом по горной тропе к тайному проходу в монастырь». «Приглядывай за своим новым дружком, Склав!» Главарь викингов нахмурился и опустил здоровенную ладонь на рукоять меча. Если хотя бы попробуют нас обмануть, клянусь Тором, прирежу обоих». Вот в этом я почему-то не сомневался.